Глава 5. Поутру, как это часто бывает, вчерашняя кутерьма показалась мне не столько опасным похождением, сколько еще одним забавным днем жизни с кучей положительных моментов. Мало того, что я поставил лайк под роликом с благородным призывом и потом не поленился тащиться через полгорода, чтобы безвозмездно потрудиться, мне еще удалось по пути удержаться от соблазна куда-нибудь свернуть и, страшно сказать, получить удовлетворение от проделанной работы. Кроме того, я познакомился с интересным человеком, ненавидящим армейскую жизнь майором, пусть в отставке. Его загадочное исчезновение и мой героический прыжок с балкона привнесли приключенческую остроту в череду относительно рядовых событий вчерашнего дня, сделав воспоминания о нем ярче. Правда, при мыслях о выпитой водке и гематоме Валентина Владимировича тут же подкатывала тошнота. Но таинственная природа ума, к счастью, особо не акцентировала внимание на этих подробностях. Выразив слабую надежду на мое благоразумие, Ольга убежала на работу, не успев толком позавтракать. По ее мнению, я должен был провести наступающий день, избегая крайностей, спокойно и размеренно. Это пожелание нарисовало мне картину глубокого пенсионера в тренировочном костюме и соломенной шляпе, ветерана труда, отдыхающего после полдника на скамейке санатория. Впадать в крайность я никогда нарочно не хотел, ища скорее острых переживаний и понимая в то же время порочность такой тяги. Угомонить ее было выше моих сил. Да и само понятие крайности сугубо относительное, можно сказать личное, зависящее от возраста, состояния здоровья, финансовых возможностей и прочего. Для одних пройтись по ночным улицам – настоящий экстрим, для других – покуролесить до зари приевшаяся норма. Ясно одно, на нелепые поступки меня толкают безделье, пьянство, да накатывающие временами жгучая неудовлетворенность тем, что есть. Причем последнее обстоятельство – основное, лишь выражающееся в увлечении к спиртному и праздному времяпрепровождению. Не угомонился я и на этот раз, решив во что бы то ни стало сходить за газированной минералкой, так как с утра не мог избавиться от чувства жажды. Конечно, можно было обойтись чаем или фильтрованной водой для смягчения последствий воздействия на организм бюджетной водки, но предлог для прогулки был найден. Быстро одевшись, я направился в супермаркет, прикидывая по дороге, каких еще продуктов следует приобрести. Недалеко от входа в торговый центр дорогу мне перегородило небольшое скопление людей, молча стоявших полукругом на выложенной плиткой дорожке и газоне. Осторожно протискиваясь между ними, я увидел женщину, склонившуюся над лежащим в желтой траве газона человеком. Скрестив ладони у него на груди, она энергичными толчками надавливала на него массой своего тела, по всей видимости, делая непрямой массаж сердца. У бедняги была расстегнута рубаха, оголившаяся из-под задравшейся майки внушительных размеров брюха колыхалась студнем в такт движением. Обычно я стараюсь бестолку не глазеть на подобное и прохожу мимо, если понимаю, что моя помощь не требуется. По всей видимости, насмотрелся в школьные годы, когда для нас, пацанов, такие события представляли жуткий интерес, и мы подолгу могли разглядывать даже помятые в незначительном ДТП автомобили. Но в этот раз меня что-то заставило остановиться. «Врачи нужны, реанимация», — пытаясь нащупать пульс на шее у лежащего, говорила женщина. «Вызвал уже», — глухо ответил ей из толпы мужской голос. «Не знаю, что еще делать», — пробормотала она себе под нос и стала подниматься на ноги. В этот момент послышались завывания сирены машины скорой помощи, приближающейся к нам в ярком мерцании синих проблесковых маячков по широченной автостоянке супермаркета. Люди немного расступились, я пригляделся и вздрогнул. В трех шагах от меня лежал именно тот толстяк, первая встреча с которым привела меня в недоумение, а вторая напугала. Только теперь его постоянно улыбающееся румяное лицо выглядело мертвенно-бледным пятном на фоне высохшей травы. Безвольно обвисшие к земле полные щеки и открытый рот здорово исказили его жизнеутверждающую физиономию. Однако, вне всяких сомнений, это был он. Подойдя к охраннику торгового центра, стоявшему у прозрачных дверей, то и дело автоматически открывающихся и закрывающихся, я, скрывая волнение, поинтересовался о случившемся. Он как на духу поведал мне, что ранее толстяка видел в супермаркете чуть ли не каждую свою смену. Добавив, походя фразу «чаще, чем тебя», По его словам, не успел тот сегодня войти в здание торгового центра, как сразу выскочил обратно на улицу, прижимая руку к груди и жадно глотая воздух, где сразу упал. Кивнув охраннику в знак благодарности за информацию, я поспешил вглубь огромного магазина, не оглядываясь на пытавшуюся спасти толстяка бригаду медиков. Единственным моим желанием было как можно скорее позабыть о существовании этого человека, его странных словах и жестах. Тупо бродя вдоль бесконечных полок с пестрыми емкостями и пакетами, я в который раз тщетно силился вспомнить какие-нибудь незначительные детали, хоть как-то проясняющие его поведение и смысл сказанных мне слов. Вновь разочаровавшись в этих усилиях, я с тем же успехом попытался заставить себя не думать о загадочном толстяке. А когда понял, что из этого ничего не выходит, списал все на свою впечатлительность, взбудораженную картиной его предсмертного состояния. Надо было переключить внимание на что-либо другое, способное вытеснить навязчивые мысли. Мой неизменный помощник в подобных ситуациях, алкоголь, был сразу исключен. Поэтому я вышел из супермаркета лишь с бутылкой минералки. И тут, как нельзя кстати, мне позвонил старый приятель Эдик. Дело в том, что месяц назад у него накрылся компьютер, и он одолжил на недельку мой пылившийся без дела древний ноутбук. И вот теперь, извиняясь за проволочку с возвращением, хотел узнать, когда его удобно привезти. Но я обрадовался не своему ноутбуку, а новой встрече со своим знакомым. Эдик был из той породы людей, которые настолько легко относятся к поворотам судьбы, что сложно даже представить события, способные выбить его из седла. Будто установленная в нем уникальная программа генерировала уверенность в том, что в конечном итоге любое волнение успокоится, каждый конфликт неизбежно разрешится, всякий недуг со временем отступит. Конечно, такой настрой заражал позитивом окружавших его людей, вселяя пусть даже несбыточные, но оттого не менее искренние надежды. Эдик недавно вернулся с ночной смены и мог приехать в любое время дня. Мы условились встретиться у меня дома через час. Он опоздал всего на полчаса, что до некоторой степени стало неожиданностью, потому как безмятежное состояние, в котором постоянно пребывал мой приятель, отрицательно влияло на его пунктуальность. Сразу предупредив, что у него совсем мало времени, Эдик вручил мне в знак благодарности бутылку красного вина с причудливой этикеткой, которую я сразу убрал с глаз подальше и потащил его на кухню. Вскоре мы пили крепкий чай, мягкую эйфорию которого я все больше предпочитал будоражащему воздействию крепкого алкоголя. Мой гость, по простоте душевной, в какой-то момент решил, что доброжелатели уговорили меня закодироваться. «Ты ли это?» — искренне удивлялся он. «Не могу припомнить ни одной нашей чайной посиделки. Решил разнообразить и как-то оздоровить традицию, а то уже незнакомые типы преследовать начинают, или знакомые, но мне об этом почему-то неизвестно. Кто тебя преследует?» Я подробно рассказал ему историю с толстяком. «Пожалеть тебе нужно этого дядьку, а не бояться его. На реанимобилях просто так не катают. Ты живой и здоровый сидишь передо мной, а его, может быть, уже и нет. Посуди сам, если бы у тебя были какие-нибудь серьезные дела, которые стерлись из памяти, то напоминали бы о них самые разные крупные и мелкие детали, а не только один человек. В любом случае тебе бы звонили неизвестные люди с непонятными разговорами. Или какие-нибудь документы на столе вдруг обнаружились. Логику мою улавливаешь?» «Похоже, улавливаю». «Уже хорошо. Остаются галлюцинации, про которые мне сказать нечего, кроме того, что они маловероятны и не стоит из-за смутных предположений заранее расстраиваться». «Особо я и не расстраиваюсь, просто твоим мнением интересуюсь». «Ах да, забыл сказать про то, что, возможно, ты занялся торговлей людьми или другим преступным бизнесом». Он улыбнулся своей шутке. «Однако, зная тебя неплохо, я больше поверю в версию о галлюцинациях, чем в это предположение». Мы еще немного посидели, после чего Эдик стал собираться по своим делам, оставляя меня в хорошем расположении духа. Перед тем, как ему зайти в лифт, я поинтересовался, почему он до сих пор не простудился, бегая по улицам в майке с коротким рукавом и легкой курточке нараспашку. На что получил спокойный ответ: «Потому что мне пофиг». Это, казалось бы, не несущая глубокого смысла фраза, на миг вернула мне состояние безмятежного наблюдателя, незаметно утерянное в суматохе дней. Воплощенное в собственный образ, личное «я» растворилось, уступив место единству со всем сущим, абсолютной свободе и неописуемому покою. Чуть позже, возвратившись в привычное состояние, я ясно понял глубокое значение брошенного Эдиком слова «пофиг», которое стало для меня настоящим откровением благодаря проблеску подлинной реальности. Теперь, когда во всем своем великолепии проявилось незыблемое основание быстротечного земного бытия, бесконечная борьба за улучшение своей эфемерной жизни показалась мне нелепой суетой. Я был не в силах представить, что могло бы меня напугать. То и дело поднимающиеся из адских глубин подсознания волнения и тревоги вмиг потеряли свою мощь. Именно тогда я произнес вслух выражение «мне пофиг», впервые в жизни до конца понимая сказанное. Ненасытная жажда общения и разного рода приключений исчезла, уступив место чувству удовлетворенности своим уединением. Помыв чашки и прибравшись на кухне, я вошел в интернет с целью найти подробные характеристики к триммерам для бороды и усов, так как мой старенький пора было менять. Каждое движение тела, даже щелчок пальцем по компьютерной мыши, как казалось, было наполнено грацией и собственной оригинальностью. Я наслаждался обществом самого себя, яркой картинкой монитора, безграничной властью над информацией. После того, как подходящие электроприборы для бритья были изучены, мне захотелось посетить виртуальный форум и узнать, чем живут его обитатели. Залогинившись на ресурсе, я обнаружил сразу три личных сообщения. Первое представляло собой набор бессмысленных фраз и предложений, составленных явно неадекватным человеком, каковых немало на площадках с метафизическим уклоном. Как стало понятно из текста второго сообщения, писала мама, активно посещающая группу девушки. Она рассказала о преображении своей дочери после того, как у нее проснулся интерес к духовному росту и поиску своего истинного предназначения. Девушка сделалась добродушнее, бросила дурную компанию, стала лучше учиться. Но радость мамы в последнее время омрачает страх за нормальное развитие дочери. Дело в том, что девушку перестали интересовать обычные для ее возраста вещи, такие как модная одежда, современная музыка, разнообразные тусовки. Весь круг ее общения сузился до размеров еженедельных посиделок в группе и последующей перепиской в сети. В конце сообщения женщина попросила у меня прощения за беспокойство и объяснила, что втайне от дочки зарегистрировалась на форуме, пытаясь отследить ее общение, понять общий настрой участников и по возможности уберечь своего ребенка от вредных советов. Письмо заботливой мамы тронуло меня до глубины души и одновременно не на шутку встревожило. Правда, эти смешанные чувства не задержались во мне надолго, возникнув и тут же исчезнув без следа, подобно порыву ветра. Третье сообщение, отправленное накануне вечером, по сути своей являлось неприкрытой угрозой. При прочтении его казалось, будто слова на экране монитора буквально сочатся ядовитой злобой, впрыснутой в них автором. «Слушай сюда, мразь. Не знаю, что ты о себе возомнил, но я приведу тебя в чувство. Ваша поганая секта долгое время вербовала детишек, промывала мозги, ломала судьбы. Но, к несчастью для тебя, тварь, я обратил внимание на ее сатанинскую деятельность. С этого момента пошел обратный отсчет твоей паскудной жизни. Детей я не трону, а вот тебя, главаря, сотру в порошок. Напрасно надеешься остаться в тени, организуя сходки секты дистанционно и никогда на них не появляясь. От меня шифроваться бесполезно, хитрая скотина. Ты хуже педофила, потому что развращаешь неокрепшие души». «Верно», — сказал Спаситель. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Топить тебя мне не с руки, но ноги переломаю на раз. Так что ходи теперь и оглядывайся, гадина». Аккаунт под ником «Наблюдатель», с которого пришло сообщение, был создан 2 недели назад, однако его хозяин не проявил никакой активности на форуме. Перечитав письмо еще раз, я поймал себя на том, что оно ничуть меня не пугает. Немного озадачил лишь факт того, что писавший возвел мою скромную персону в ранг местного предводителя секты, хотя я намеренно дистанцировался от компании ребят с их еженедельными встречами. Представив себя в роли ловкого манипулятора юношами и девушками, я не смог сдержать смеха. Настолько карикатурный облик зловещего устроителя сатанинских шабышей нарисовало воображение. Обычно фантазии на тему своего образа в представлении других людей кончались испорченным настроением и мысленными упреками в адрес тех, кто, с моей точки зрения, неверно меня идентифицировал. Но теперь фокусы ума потеряли часть своей магической силы, поскольку процесс думания завершался еще до того, как становился могучей рекой с множеством длинных рукавов. Открыв папку со звуковыми файлами, я негромко включил мелодию для релаксации, когда-то скачанную мной, но так ни разу и не прослушанную. Волшебные переливы бамбуковой флейты под струнный аккомпанемент настолько диссонировали с выведенным на экран агрессивным посланием моего недоброжелателя, что я невольно усмехнулся. Парадоксально, но подобное несоответствие всегда дарило мне эстетическое наслаждение, вкус которого я узнал в далеком детстве, когда смотрел по телевизору какую-то траурную церемонию, одновременно слушая через наушники сборник веселых песен. Пока звучал 10-минутный инструментальный трек, мне в голову пришла сумасбродная идея донести до своего анонимного недруга свою полную невозмутимость и безразличие к его угрозам. В результате чего я отправил ему ответ следующего содержания. «Привет, наблюдатель. Интересно было почитать твои домыслы про вербовку неизвестно каких детей в несуществующую секту, где промывают мозги и калечат души. Еще интереснее было узнать то, что главарем деструктивного культа являюсь я, сроду не состоявший ни в одной религиозной общине обыватель. Но больше всего меня позабавило утверждение о том, что мне приходится пребывать в тени или от кого-то прятаться. Посещая форум, я не использую ни VPN, ни луковичное шифрование. Так что разыскать меня можно, если немного постараться. Правда, для этого нужны элементарные навыки. Поэтому только из чувства сострадания хочу избавить тебя, бедолагу, от траты времени и сил на мои поиски. Предлагаю условиться о времени и месте нашей встречи, если еще не передумал стереть меня в порошок». Громко щелкнув указательным пальцем по левой кнопке мыши, я отправил сообщение, совершенно не задумываясь о возможных роковых последствиях такого, казалось бы, простейшего действия. Чего, собственно, было бояться, если ко мне вернулось понимание того, что все идет в правильном направлении, ошибки исключены, а сон жизни закончится в положенный срок вне зависимости от прилагаемых усилий. Немного посидев в тишине, я включил воспроизведение файла с кельтской музыкой и пошел на кухню. Вернувшись к монитору через пару минут с кусочком меренгового рулета и чашкой остывшего чая, пробежался по сайтам с прогнозом погоды, которые все как один пророчили к вечеру ненастье. Надвигающийся с запада грозовой фронт, обозначенный на карте осадков темным цветом, напоминал иллюстрации из школьных учебников, где похожим образом изображалась захваченная вражескими армиями территория. Но пока за окном сияло мудрое осеннее солнце, и непогода представлялась нереальной, существующей лишь в сводках метеорологов и компьютерной графики. Бегло просмотрев пеструю ленту социальной сети и поздравив виртуального друга в двух словах с днем рождения, я вновь открыл вкладку форума, увидев уведомление о непрочитанном личном сообщении. Немного удивившись такой оперативности, вывел его на экран и прочитал короткий ответ наблюдателя. «В смелого решил поиграть? Хорошо. Пересечемся сегодня в 6 вечера у главного входа стадиона «Заря». Если не придешь, ответят рядовые сектанты. Обман я не прощаю». Я без раздумий написал слово «договорились» и отправил его наблюдателю. Насколько мне не изменяла память, стадион «Заря» уже несколько лет стоял без дела, закрывшись на плановую реконструкцию, да так до сих пор и не открывшись. К тому же он находился на окраине города, в одном из самых неблагополучных районов. В детстве мы с ребятами опасались попадать на его улицы, впечатленные россказнями о царящих там порядках. Но то дела давно минувших дней. Сейчас же не было ничего важнее груза ответственности, неожиданно свалившегося на меня благодаря стечению обстоятельств. Ведь если я не приеду к назначенному времени или даже опоздаю, то вполне возможно пострадают ребята, в том числе из-за моих легкомысленных поступков. В конце концов, никто не заставлял меня искать встречи с сыплющим угрозой анонимом. По-хорошему, стоило без промедления обратиться в полицию после прочтения его сообщения. Вопреки подобным мыслям, я был непоколебимо спокоен. Собственный мешок с костями не казался мне сколь-нибудь значимым фактором, из-за которого следовало бы суетиться и переживать. Значимого не было вообще ничего. Но, видимо, инерция укоренившихся за годы жизни взглядов запрещала мне становиться причиной несчастий других живых существ. Хотя я понимал их абсолютную неуязвимость, прекрасно описанную Кришной в Бхагавадгите. Чтобы приехать к стадиону вовремя, выйти из дома следовало за час до намеченной встречи. Но я, немного подумав, решил уйти еще раньше, так как не хотел объясняться с Ольгой, которая обычно возвращалась к 5 часам вечера. Времени в запасе было еще предостаточно, и я, как ни в чем не бывало, продолжил зависать во всемирной паутине. Мне было в радость странствовать по ее бескрайним просторам, переходя из концертного зала в библиотеку, с океанского берега на палубу фрегата, из заброшенной деревни в палатку туриста. Наконец я притомился и зашел передохнуть в один из частных домов пригорода Лос-Анджелеса. Гостиная с высоким потолком была заполнена сидящими на стульях людьми. Они внимали вольготно раскинувшемуся в кресле сухопарому пожилому человеку с аккуратной седой бородкой. Вслушавшись в его неторопливую речь, я быстро понял, кто говорит, так как ранее неоднократно читал записи бесед этого человека. Было заметно, что его слова трогают сердце каждого пришедшего. Не оставили они равнодушными и меня. «Перестаньте так много думать о себе. Перестаньте пытаться сильно улучшить себя. Оставьте себя в покое. Природа позаботится о вас. Вы всегда будете знать, что делать. Перестаньте думать о своем здоровье, о своей жизненной ситуации и о ваших отношениях с другими людьми. Когда вы перестаете думать об этих вещах, они будут автоматически улучшаться и станут лучше, чем вы могли бы представить. Не стройте планов, согласно которым собираетесь жить. Не верьте, что вы должны жить каким-то определенным образом. Иметь какой-то определенный доход, иметь какую-то определенную семью, жить в какой-то определенной стране. Оставьте эти вещи в покое. Все само позаботится о себе. Оставьте себя в покое. Не боритесь с собой. Вы боретесь с собой каждый раз, когда думаете, будто что-то неправильно. Вы боретесь с собой, когда вам кажется, будто кто-то пытается сделать вам что-то плохое, или когда вы считаете, что вокруг вас есть плохие люди, есть хорошие люди, в общем, самые разные люди. Вокруг вас есть только проекция вашего ума. В противном случае нет никакого вокруг вас. Все то, что кажется находящимся снаружи, это вы сами. Вы есть то истинное «Я», которое содержит в себе всех людей, все царства Земли, галактики и богов. Все это содержится в вас. Слушая Роберта, я погрузился в настоящий момент и совершенно утратил чувство времени, а когда случайно взглянул на часы в правом нижнем углу панели задач, понял, что мне надо срочно покидать весеннюю Калифорнию конца прошлого века и возвращаться в исходную точку путешествия. Выключив компьютер, я с удовольствием потянулся, крутанулся в компьютерном кресле на 180 градусов, встал и начал собираться на условленную встречу. Спустя четверть часа передо мной распахнулись двери старенького автобуса, я вошел в его измученное чрево, и он, надрываясь, продолжил свой путь к конечной остановке на окраине города. Хорошо, что мне хватило ума глянуть в окно и захватить с собой зонт. Когда я подошел к распашным металлическим воротам, дождь зарядил основательно. По обе стороны, ведущие на стадион асфальтовой дорожки, стояли невысокие деревья. У самого входа горел одинокий фонарь, освещая узорные секции ворот с облупившейся краской. Закрывшие небо тучи погрузили город в кромешную тьму, хотя до 6 оставалось еще около получаса. Озарявший угрюмый пейзаж, вспышки молний делали картину по-киношному зловещей. «Идеальное место для убийства», — подумал я, застегивая куртку до самого подбородка. Мне было немного зябко, но страх отсутствовал совсем. Я стал прохаживаться по дорожке у фонаря взад-вперед, огибая пузырящиеся под дождем лужи. Громовые раскаты сотрясали перенасыщенный влагой воздух, закладывая уши. Сложно сказать, сколько времени пришлось мне прогуливаться подобным образом до того момента, как в темноте за деревьями раздалась команда. «Стой на месте, мечешься туда-сюда, как грязный веник». «Может, все-таки покажешь личика?» — отозвался я не менее дерзко. В монотонный шум неспадающих капель врезался хруст веток, и на дороге появилась мокрая от дождя фигура в накинутом на голову капюшоне. «Ненавижу тебя, урод!» — прошипел незнакомец и дернулся в мою сторону. Я успел отшатнуться влево, задев по касательной кулаком правой руки голову нападавшего. Он вскрикнул, словно его укусила оса, и замер в двух шагах от меня. Только сейчас я разглядел под сбившимся капюшоном лицо молодого паренька с испуганным взглядом, совсем не похожего на грозного искоренителя деструктивных культов. «Не кипятись, остынь, давай поговорим. Успеешь еще кости поломать», — сказал я ленивым тоном, слегка растягивая слова. Парень заметно растерялся, видя мою невозмутимость и думая, что предпринять дальше. «Послушай, тебя кто-то обманул. Из меня такой же главарь секты, как из пингвина сокол. На форуме я обозначил свою личную точку зрения и только. Поддержавшие меня в споре ребята организовались сами и не представляют никому никакой угрозы. Проговорил я чуть ли не по слогам для ясности. Врешь, представляют. Мы с Маринкой полгода душа в душу жили, все у нас хорошо было. А как она в секту ходить начала, сразу ко мне охладела. Скучно, говорит, с тобой о всякой ерунде болтать. Мало того, что перестала нормально общаться, так, похоже, нашла там себе просветленного, который ей окончательно мозги запудрил. Она даже внешне здорово изменилась». Парень смотрел на меня налитыми злостью глазами. «А ты, если не организатор, то вдохновитель их тусовки. Я же читал, как они восхищались твоими постами на форуме». С первых слов паренька я в общем и целом понял суть его претензий. Мое состояние, наступившее после проблеска истины реальности, отличалось, помимо прочего, поразительной ясностью ума, позволяющей видеть собеседника насквозь. «Объясни мне, дружище, почему ты решился прийти на встречу со мной, а с ребятами нормально поговорить не захотел? Наверняка все вопросы можно было разрешить спокойно. С ними, зомбированными, бесполезно говорить, их надо... Ну, со мной же ты говоришь, и я тебя прекрасно понимаю», — прервал я его. «Можно было попробовать и с ними пообщаться?» Занят был в те дни, когда они собирались. Я понял, что это ложь, и решил сменить направление разговора, не желая смотреть на то, как он будет юлить. «Имя у тебя есть, наблюдатель, или только никнейм для запугивания сетевых жителей?» «Андрей», — ответил он после небольшой паузы. «Наладится твоя личная жизнь, Андрей, не переживай. Только теперь думай головой, прежде чем угрозы в интернете строчить. Окажись на моем месте кто-нибудь более впечатлительный, запросто мог бы тебя инвалидом сделать. Или наоборот, ты его. Оба варианта хуже. Считай, повезло в этот раз. Короче говоря, желаю тебе всех благ, а мне надо домой возвращаться. Может, еще какое письмо пришло». Не желая больше разговаривать, я демонстративно развернулся и пошел к остановке. Меня всегда удивляли доверчивые простаки, которые завязывали знакомство с красотками в интернете. Как правило, позже выяснялось, что за соблазнительными фотографиями и душещипательными историями девушек скрываются совсем другие люди. По большому счету, я угодил в ту же ловушку, воспринимая угрозы за чистую монету и потащившись выяснять отношения неизвестно с кем. Мало ли кто чего напишет, пользуясь анонимностью. В любом случае, по-настоящему опасаться следует тех, кто без всякого интернета маскируется под разнообразными личинами, гораздо эффективнее сетевых самозванцев с их липовыми именами и изображениями. Конечная остановка представляла собой асфальтированную площадку на пустыре чуть в стороне от горящих окон жилого массива. Несмотря на вечер буднего дня, людей на ней не было. Видимо, пассажиры предпочитали остановку, расположенную ближе к многоэтажным зданиям спального района. Укрывшись в прозрачном павильоне от переходящего в ливень дождя, я заметил бредущего по проезжей части Андрея. Под хлеставшими холодными струями в редком свете фонарей его фигура выглядела настолько одинокой и жалкой, что у меня защемило сердце. Я хотел позвать его под пластиковую крышу остановки, но быстро передумал, посчитав, что он без меня разберется, куда следует идти. Наконец подъехал автобус, из которого вышли две женщины с зонтами наготове и буквально помчались в сторону домов. Войдя в душный салон, я сел на ближайшее от дверей место, сунув мокрый зонт в полиэтиленовый пакет. Водитель в накинутом на плечи дождевике считал деньги, одновременно обсуждая со своим коллегой по телефону путаницу в графике следования. Трогаться он, по всей видимости, пока не собирался, но все равно закрыл двери, отгородившись от непогоды сразу после того, как я вошел. Мне оставалось только смотреть на плотную стену дождя в электрическом свете и послушно ожидать отправления. Несмотря на промокшие ноги, как ни странно, я был в целом доволен своей вылазкой. Угрозы Андрея, скорее всего, так и останутся только угрозами, и мне можно теперь ни за кого не волноваться. Закрыв глаза, я подумал о жителях всемирной паутины, легко обменивающихся своими мыслями и эмоциями, которые они вряд ли бы доверили бумаге. На этом новом континенте такие вот Андреи и прочие наблюдатели чувствуют себя гораздо вольготнее и безопаснее, чем в отступающем под натиском интернета старом свете офлайновых отношений. Потихоньку мысли с образами растворились в мерном шуме ливня, и я стал медленно сползать в уютную дрему. Однако шипение пневматических дверей и громкие шаги заходящего пассажира вновь вернули меня в салон автобуса. «Уф, хорошая погодка», — бодро констатировал невысокий старичок в черном берете, усаживаясь напротив меня. «Люблю дождь настоящий проливной, но терпеть не могу затяжную моросящую тоску». «Сегодня точно ваш день», — сказал я. «Скорее вечер. Днем от боли в суставах спасения не находил. Но стоило ливню разойтись, как все рукой сняло». «Понятно. В гости, наверное, собрались. Поинтересовался я больше из уважения, чем из любопытства». «Можно и так сказать. Еду старого знакомого проведать. Он как ближе к центру города переехал, так и трубку брать перестал. Не случилось ли чего?» Старичок стряхнул капли воды с рукавов коричневого плаща. «Это у вас, молодой человек, наверное, настоящих забот полно. А мы, старики, без особой нужды катаемся». Он вздохнул и улыбнулся. «Честно говоря, меня сюда тоже тревога за человека привела, вернее, за людей». «Что ж, похвально. Ничего особенного, тем более, что мои страхи оказались несколько преувеличены». «Неважно, главное, что вы оказались неравнодушны». Я хотел было объяснить пожилому человеку, что движим скорее заботой о себе, и в сущности мне все равно, как будут развиваться события, но вовремя передумал. Вместо этого я сказал, любой нормальный человек поступил бы так же. «Нормальных не так много, как принято считать. Вот в чем беда», — категорично заявил старичок. «Поверьте моему жизненному опыту». Наконец двигатель ожил, и автобус начал плавное движение, разбрызгивая огромными колесами образовавшиеся лужи. Единственный, не считая меня, пассажир, сразу умолк и убрал с лица улыбку, как бы подчеркивая важность этого события. До следующей остановки мы ехали молча, но после нее, когда в салоне появилось еще несколько человек, он чуть заметно подался в мою сторону и вновь заговорил. «Знаете, молодой человек, полвека назад я старался завести больше друзей, надеясь через них ощутить полноту жизни и почувствовать себя нужным. Но довольно скоро выяснилось, что настоящие друзья, подобно животным из красной книги, встречаются крайне редко. А вот лжецов, лицемеров и откровенных подонков на моем пути было масса. Поэтому я стал ценить общение с любым хорошим человеком, каковые тоже попадались нечасто. И лишь значительно позже, вместе с сединой, появился вкус одиночества и понимание того, что самым верным другом себе всегда был я сам. Жаль, конечно, потраченного в лихорадке ненужного общения времени, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда». Последние слова мой попутчик произнес почти шепотом, по всей видимости, боясь потревожить соседних пассажиров. «Я сам любитель поговорить с интересным человеком, когда в настроении. Правда, на дружбу никогда не рассчитываю и никаких иллюзий на этот счет не питаю. Что касается одиночества, то тут наши взгляды удивительным образом совпадают. Мне порой кажется, что время уединения было лучшим в жизни». «Я, признаться, немало удивлен таким поворотом», — сказал пожилой человек после некоторой паузы. «Большое счастье смолоду постичь столь важную истину, которая могла бы уберечь меня от всевозможных напастей, прими я ее в ваши годы». За испещренным каплями окном эскадры океанских лайнеров проплывали темные глыбы домов в гирляндах разноцветных огней. То и дело в автобусе раздавались звуки мобильных телефонов, напоминая о победном шествии века информационных технологий. «Физическое уединение, конечно, штука хорошая», — обратился я к своему собеседнику. «Однако оно вряд ли может продолжаться долго. Поэтому подлинное благо заключается для меня в умении оставаться незатронутым калейдоскопом событий. Такое вечное уединение». «Понимаю, понимаю», — повторял старичок, пристальнее вглядываясь в меня. «Жаль, только мало кому дана такая способность». Он глянул в окно, а затем спросил, будто опомнившись. «Не проехать бы мне остановку у отреставрированного краеведческого музея на улице Свободы. Не волнуйтесь, я напомню, когда вам приготовиться к выходу». Успокоил я его, поняв, что речь идет о моей остановке. Благодаря ясности ума и поразительному чутью, мне уже было понятно, что это очередной трюк, который должен вывести меня из равновесия, сходный с появлением таинственного толстяка. Только на этот раз я оставался спокойным, позволяя представлению идти своим чередом, не пытаясь разобраться в его деталях или попросту убежать. Оставшееся время в пути мы по большей части молчали, лишь изредка обмениваясь скупыми репликами о капризах погоды. «Приготовьтесь нам выходить», — известил я его за минуту до остановки. «И вы на ней сходите?» — удивился он. «Конечно. От себя все равно не убежишь», — ответил я серьезно, понимая в то же время, насколько нелепо звучат мои слова. Когда мы вышли из автобуса и спрятались под свои зонты, я не мешкая поинтересовался у старичка об адресе его потерявшегося знакомого. Он достал из кармана роговые очки и вместе с ними клочок бумаги. Потом, вопросительно подняв брови и шевеля губами, долго всматривался в него сквозь толстые линзы, словно не понимая написанного. В конце концов, как я и ожидал, пожилой человек назвал номер моего дома на улице Свободы, быстро спрятав бумажку. Мне оставалось только сообщить ему, что нам по пути, и указать рукой направление. Всю дорогу до двора старичок старательно огибал лужи, словно специально замедляя наши и без того черепашьи движения. Наконец, с горем пополам мы доползли до моего дома, и я, очищая подошву от налипшей грязи о чугунную решетку ливневки, как ни в чем не бывало, попросил уточнить номер нужной ему квартиры. Старичок вновь полез с бумажкой, долго искал ее по разным карманам, но так и не смог найти. «Как же так? Как же так?» — сокрушенно повторял он, выуживая из плаща и пиджака какие-то скрепки, таблетки, огрызки карандашей. «Найдется, не могла она выпасть», — подбадривал я его. «Ну и черт с ней», — бросил он раздраженно, устав от бесплодных поисков. 110-я квартира, точно помню». «Это 4-й подъезд», — сразу констатировал я. «Мне туда же». Пожилой человек ничуть не смутился очередному совпадению, и мы зашагали вдоль дома. У металлической двери с домофоном я краем глаза заметил, как старичок, стушевавшись, растерянно взирал вокруг себя. «Голова немного кружится», — еле слышно произнес он, когда я открыл дверь и предложил ему пройти в подъезд. «Сейчас доберетесь до своего знакомого, там и отдохнете», — с невозмутимостью в голосе ответил я. Оказавшись в лифте, старичок вновь начал шарить по карманам, достав оттуда мятую бумажку в тот момент, когда раздвижные двери открылись на моем этаже, и я вышел из кабины. «Стоп-стоп! Мне нужен не 11-й дом, а 21-й. И квартира не 110-я, а 101-я. Извините за беспокойство, молодой человек. Простите уж меня, выжившего из ума старика. Теперь я сам доберусь». Последние его слова глухо прозвучали из закрытого лифта, который увозил его обратно вниз. Я не сказал в ответ ни слова, так как понимал, что он в любом случае должен был исчезнуть вместе с обуревавшими меня в последнее время тревогой, беспокойством и смутными подозрениями. Да и в 21-м доме по нашей улице, как я хорошо помнил, располагался детский садик. Дома было все как всегда. Старое зеркало в прихожей мне льстило. Уставшая Ольга сидела перед телевизором, недавно приготовленный ужин остывал на кухне. По мне, так эта атмосфера теплого вечернего уюта была идеальной, и я бы ни за что не стал менять или улучшать ее. В разговоре с женой, как обычно, мне не удалось избежать ожидаемых упреков, несмотря на все мои объяснения. Но, в общем и целом, наше общение протекало довольно дружелюбно, в процессе которого мы переместились на кухню, где плотно поужинали. Посидев потом около получаса вместе со своей второй половинкой у телевизора, я уже было собрался ложиться спать, но, взглянув на часы, передумал. Время было еще детское, Ольга увлеклась каким-то сериалом, и мне ничего не оставалось, как переместиться за компьютерный стол. На форуме кипела вечерняя жизнь. Словесные баталии при обсуждении горячих тем зачастую скатывались к оскорблениям и даже угрозам. Зарегистрированные участники в зависимости от их отношения к той или иной обнародованной позиции, иногда объединившись в группку, иногда в одиночку, атаковали своих оппонентов с помощью аргументов, предположений и насмешек. В разделе «Свободные дискуссии» одна ветка разрослась настолько, что мне не хватило бы часа, возьмись я ее прочитать. Один из форумчан указал на абсурдность подобного словоблудия и невозможность с его помощью духовно продвинуться. Не удержавшись, я вставил свои 5 копеек. «Доброго вечера. Подумайте, какое количество книг вы прочли, скольких разного рода учителей и лекторов выслушали. Не забудьте об оставленных вами в интернете постах. Люди безостановочно говорят и пишут, пишут и говорят. Размышляя логически, для нас, тех, кто в теме, такое количество информации давно должно было все окончательно прояснить. Но мне представляется, что непрерывный обмен мнениями, бесконечные споры, поиски скрытых знаний и новых откровений еще более затуманивают нашу истинную природу, являющуюся источником всякой мудрости. Вместо того, чтобы засорять мозги ненужной информацией, надо, напротив, избавиться от ментального хлама. Я не говорю, что слова не нужны. Они, конечно, нужны и важны, но только как указатели. Признаки духовного роста давно известны. Нового ничего нет и не будет, поэтому не очаровывайтесь красивыми речами и не придавайте большого значения словам, больше обращая внимание на интервалы и паузы между ними. Великая сила таится в изначальной тишине. Через несколько минут мне ответил некто с ником Домосед. Во все времена люди спорили, выдвигали версии, сомневались. Вспомни апостолов, учеников Будды, последователей просветленных мастеров. Без поиска не будет результата. Я забегал пальцами по клавиатуре, набирая следующий текст. За воплощенными пророками истины или пробужденными людьми, называть их можно по-разному, следовали преданные ученики и куча заинтересованных последователей. Преданные ничего не искали и особо не спорили, потому что прикоснулись к божественному через своего наставника. Все, что им было нужно, находиться рядом с учителем. Но большинство других просто с интересом проводили время, ожидая чудес, исцелений, откровений. Когда им приедалось проповедуемое учение, они находили нового гуру, за ним следующего, более оригинального. И так до бесконечности, вернее, до смерти. Это были люди, вечно искавшие то, что всегда было рядом. Сам процесс духовного поиска доставлял им определенные удовлетворения. Боюсь, многие из нас превратились в подобных вечных искателей, тем более, что информационная эпоха представляет для этого безграничные возможности. На мой взгляд, это бесполезная трата времени. Бег белки в колесе, в лучшем случае, развлечение. Но не более того. Основная же цель духовных знаний, практик и встреч – устранение заблуждений, мешающих вновь осознать свою изначальную божественную природу. Отправив сообщение, я встал, немного размялся, сделал несколько упражнений с гантелями и вернулся к монитору. Прямо под моим постом уже пристроился категоричный ответ Домоседа. И все-таки я считаю, что если не искать, не спорить и не разочаровываться, то будет трудно найти верный путь к пробуждению. Во избежание нового спора мое сообщение было написано в максимально примирительном ключе. «Согласен с тобой, Домосед. Я лишь хочу предостеречь от нескончаемых поисков, которые становятся для некоторых привычным времяпрепровождением. Что до верного пути, то, вступив на него, у тебя исчезнут всякие сомнения в его истинности. О неземном покое, беспричинном чувстве счастья, тихой радости говорят все просветленные мастера с давних времен. Поэтому нет смысла искать какое-то особенное или тайное учение. Стоит только постоянно помнить о своей божественной природе, смотреть на мир как на сновидение и не верить всему, что рассказывает ум. Постепенно придет понимание того, что все прекрасно и по-другому быть не может». Ответные сообщения на этот раз посыпались, как из рога изобилия. Мою точку зрения высмеивали, опровергали, уточняли, дополняли и поддерживали самые разные участники дебатов. Уйдя с головой в общение на форуме, я не заметил, как Ольга выключила телевизор и ушла в спальню. Выйти из жаркой полемики, больше похожей на потасовку, мне удалось лишь поздно ночью, заставив себя волевым усилием закрыть страницу форума. За те несколько часов, проведенных в интернете, я словно пересек бушующий океан эмоций, стараясь ответить на многочисленные вопросы и пополняя куцый запас сетевых жаргонизмов, а также узнал много нового о себе из огромной массы упреков и оскорблений в свой адрес. Определенно, сетевое общение по насыщенности и информативности ничуть не уступало старым добрым словесным баталиям, Только подозреваю, во втором случае мне вряд ли бы удалось остаться целым и невредимым. Уже лежа в кровати, я подумал о том, как только что щелчком мыши, по сути, отправил в небытие целый мир со своими неизбывными страстями, догадками, устремлениями. Насколько же счастлив тот, кто может так же моментально отстраниться от мирской суеты, отключив ее щелчком пальцев до поры. По всей видимости, одним из таких счастливчиков стал я. Последняя мысль пришла уже при погружении в сладкий сон и ничуть не взволновала меня, будто она была о незнакомом человеке. Проснувшись ближе к обеду, я умылся, наскоро перекусил бутербродом с чаем и полез в ящик шкафа, где хранились лекарства. С утра у меня появилась легкая головная боль, которая понемногу усиливалась. И теперь, после запоздалого завтрака, она сжимала железным обручем черепную коробку. Найдя несколько таблеток сильного анальгетика, я пошел на кухню, налил в стакан воды и уже хотел проглотить лекарство, но в этот момент что-то меня остановило. Опустив стакан на стол, я увидел себя со стороны. Мое тело, стоявшее на кухне в трусах и майке, казалось самостоятельным живым организмом, отдельным от меня, но в то же время знакомым и родным. Боль теперь принадлежала ему, а не мне, и я почувствовал значительное облегчение. Пичкать химией свое тело, много раз восстанавливающееся после различных недугов, мне не хотелось. Я был уверен, что оно справится само, стоит только не препятствовать заложенному в нем механизму исцеления. Недомогание больше не принималось на личный счет и оттого окончательно потеряло свою силу. Но главное, что дало разотождествление с телом, переполняющее чувство легкости и безграничной свободы от страхов за будущее, будто с души упал тяжелый камень. Раньше где-то в глубине моего существа таился страх за неминуемую старость и смерть. Я подсознательно понимал, насколько уязвимо тело перед коварством бесчисленных болезней и несчастных случаев. Теперь, когда стало окончательно ясно, что я продолжу существовать вне зависимости от того, что станется с моим телом, пришло понимание истинной свободы. Зазвонил телефон, высветив на экране неизвестный номер. Я поднял трубку. Девушка, сотрудница коммерческого банка, в котором у меня был незначительный вклад, приятным голосом стала сообщать о нововведениях для клиентов. В конце своей тирады она поинтересовалась, все ли мне понятно. Я поблагодарил ее и ответил утвердительно, говоря о себе в третьем лице, словно речь шла о моем брате-близнеце. Ничуть не смутившись, девушка попрощалась и положила трубку. Я осознавал свое неуместное поведение, но ничего не мог в тот момент поделать, так как перестал считать персонажа под моим именем и отчеством настоящим собой. Однако сразу по окончании телефонного разговора решил впредь общаться с людьми на понятном им языке. На площадке форума, куда меня вновь потянуло любопытство, стоял полный штиль, как это обычно бывает в первой половине дня. Последний неугомонный комментатор оставил свой длиннющий опус, который вряд ли кто дочитал до конца, уже в начале третьего ночи. При беглом просмотре той части дискуссии, которая продолжалась после того, как я отправился спать, мой взгляд случайно остановился на адресованном мне сообщении от пользователя с никнеймом «Ты – это я». Страстное желание что-либо доказывать и объяснять свидетельствует о незрелости. «Я слишком хорошо знаю и люблю тебя, поэтому советую не попадаться на хитрую уловку духовности. Особенно после того, как ты понял пустоту пугающих образов и освободился от мнительности. Лучше спать ложись вовремя, больше будет проку». Написать о своей внутренней трансформации мог только я сам. После некоторого замешательства мне захотелось узнать более подробную информацию об авторе текста. Однако при попытках перехода в его профиль на экран раз за разом выводилось уведомление о том, что страница не найдена. Такого в принципе быть не могло, ведь пользователь был зарегистрирован. Мне ничего не оставалось, как задать прямой вопрос автору сообщения прямо на странице форума. «Откуда вам известно о моих личных переживаниях?» Ответ пришел моментально. В подлинной реальности не существует границ между людьми, поэтому нет места тайнам. Так же, как нет никакой разницы, где происходит наше общение, во сне или интернете. Мне сразу стало ясно, с кем я вступил в переписку. Это не нарушило моего спокойствия, как прежде, скорее привнесло оттенок торжественности в атмосферу настоящего момента. Я понимал, что глупо задавать вопросы тому, с кем хорошо просто находиться рядом. А он был, вне всяких сомнений, здесь, около меня, несмотря на наше общение посредством интернета. Тем не менее, я написал. «Вы правы. Темы просветления и духовной реализации до сих пор волнуют меня, в отличие от всего остального. Что поделать, не каждому, видимо, суждено обрести безусловное освобождение. Но я доволен своим сегодняшним положением, которое сложно было представить совсем недавно. Не мне вам рассказывать о наслаждении нектаром понимания и спокойствия. Все это пришло ко мне по благодати, безо всяких усилий с моей стороны. И теперь мое сердце переполняет благодарность, не направленная на кого-либо конкретно». Не успел я щелкнуть мышью, размещая сообщение на странице, как сразу получил ответ, словно он был отправлен в ту же секунду. «Твоя льющаяся из сердца благодарность направлена на Бога, который есть ничто и все одновременно. Личные усилия чаще всего мешают вспомнить свою божественную природу. Благодать безгранична. Она обязательно подарит окончательное освобождение каждому живому существу в положенный срок. Поэтому знай, что ты уже свободен. Осталось лишь дождаться формального подтверждения этого факта. Все хорошо, чрезвычайно хорошо». Он вышел из сети, оставив на экране монитора это банальное, в общем-то, послание, драгоценность которого была для меня очевидна. В состоянии душевного подъема я выключил компьютер, оделся и спустился во двор. Мне хотелось поделиться своей радостью, просто пожать руку или сказать доброе слово кому-нибудь. Не боясь угодить в одну из рябых луж, я зашагал по асфальтовой дорожке на шум проспекта, где даже в будние дни было многолюдно. Широкий тротуар и правда был полон спешащих по своим делам прохожих, не замечающих никого вокруг себя. Увидев открытую дверь книжного магазина, я, не раздумывая, вошел в него, словно он и был моей целью. Только я переступил порог этого островка спокойствия посреди городской суматохи, меня окутал ни с чем не сравнимый запах вышедших из печати изданий. На высоких стеллажах с рядами книг в разноцветных обложках виднелись таблички, сообщающие покупателю тематику и жанр литературы. Женщина-продавец в шелковом платке на плечах одиноко сидела за настольной витриной с мелкими канцтоварами, календарями и раскрасками для детей. Я стал медленно ходить вдоль стеллажей с художественной литературой, смотря на книжное разнообразие, как на музейные экспонаты, понимая, что не смогу насладиться и тысячной долей собранных здесь историй. За каждым переплетом существовал целый мир, на создание которого автор, возможно, потратил всю свою жизнь и заплатил здоровьем, благополучием или свободой. Это понимание вызывало трепет, поэтому атмосфера библиотек, читальных залов и букинистических магазинов была для меня сродни хромовой. Даже перед уличными книжными развалами я неосознанно замедлял шаг. В нескольких шагах от меня стоял карикатурного вида пожилой человек, листавший толстую книгу. Его немытые волосы клочками торчали в разные стороны. Толстые губы обиженно кривились, очки в тяжелой роговой оправе съехали на кончик широкого носа. Поравнявшись с ним, я заметил, что он держит иллюстрированный философский словарь, пытаясь, по всей видимости, отыскать нужную ему страницу. «Такая книга любую домашнюю библиотеку украсит», сказал я осторожно, боясь показаться навязчивым. «Да, прекрасное издание», — ответил он, даже не повернувшись в мою сторону. «Из-за таких и захожу сюда». «Меня тоже интересовали ответы философов на вечные вопросы», — заметил я, между прочим. «Правда, я воздерживался от приобретения подобных книг, выуживая нужную информацию на халяву в интернете». «Значит, мы с вами похожи. Только в интернете я не бываю. Приходится читать, выражаясь вашим языком, на халяву, изображая из себя покупателя». «Вам отвратительны читальные залы?» — поинтересовался я. «Хочу читать недавно вышедшие из печати книги, которые там отсутствуют. А государство определило мне настолько мизерную пенсию, что я не могу их приобрести. Вот и выкручиваюсь, как могу», — заявил он, как ни в чем не бывало, посмотрев, наконец, в мою сторону. Безошибочно распознав опытным чутьем интересного собеседника, я быстро задал еще один вопрос, не дав ему снова увлечься книгой. «Осмелюсь спросить, какое философское направление заставило вас прийти сюда, невзирая на осеннюю сырость?» Перед тем, как ответить, он гордо выпрямил плечи и выставил ногу вперед, сделав свой вид еще нелепее и даже смешнее. «Мне не давали покоя некоторые мысли эпикурейцев, а именно их отношение к смерти и определение человеческого счастья. Необходимо было уточнить кое-какие моменты. Уточнили? Я нашел у немецкого философа позапрошлого века более близкие моим взглядам выводы. Признаюсь, заинтриговали вы меня. Серьезно? Абсолютно. Просветите, если вас не очень затруднит. Ну, если в двух словах, то человеческое счастье следует измерять реальными несчастьями, которых удалось избежать в течение жизни, а не суммой мнимых удовольствий. Смерть же дарит истинную свободу уже при жизни, показывает тщету всех устремлений. У кого-то я читал нечто похожее. Скажите, авторы этих откровений звали случайно не Артур? Приятно разговаривать с эрудированным человеком. Взаимно. Мне запомнилась его мысль о пользе страданий для достижения освобождения как высшей цели жизни. Я, однако, давненько перестал интересоваться мудрыми философскими трактатами. Отчего же? По моему мнению, пытаться понять суть чего бы то ни было с помощью глубокомысленных логических построений невозможно. Ум сам выдумывает мир со всеми его проблемами, а затем вовлекает искателя в свою бесконечную и бессмысленную игру по поиску истины, критерии которой тоже определяет сам. Это тоже философская концепция, принятая вами за основу. Всякая мысль рождает философию, любые взгляды имеют под собой философский фундамент. Думать значит философствовать. Можно было возразить ему в том, что мое понимание пришло не в результате размышлений, а благодаря естественной трансформации и прозрению, но я воздержался. Ведь он был прав в одном: приняв словесную форму, любой ответ станет лишь логическим обоснованием определенной точки зрения. Невозможно с кем-то поделиться своими чувствами и переживаниями, не низводя их до уровня описания, пусть даже красочного. Поэтому я вежливо сказал: «Наверное, так и есть, ведь в моем случае все начиналось с попыток переосмыслить свое место в жизни, что трудно сделать без знакомства с популярными цитатами философов». Сразу после моих слов почитатель многовековой мудрости вдруг съежился, быстро закрыл книгу и стал втискивать ее на прежнее место между такими же увесистыми изданиями. Я поначалу не понял столь резкого изменения в его поведении, но потом увидел между стеллажами женщину-продавца, пристально наблюдающую за нами. «Спасения от них нет», — шепотом затараторил мой собеседник. «Сейчас упрекать начнет. А за что? Может, я купить собираюсь? Не кота же в мешке брать?» В прошлый раз обвинили в том, что я им подарочные издания пальцами запачкал. «Представляете, какое хамство? Идите, говорят, в библиотеку, раз денег нет, или приобретайте товар, а потом делайте с ним все, что заблагорассудится. Можете себе представить? Книга для них всего лишь товар, подобно куску хозяйственного мыла». Наконец он выдрузил философский словарь на стеллаж, восстановив стройный ряд книг, тематика которых не особенно привлекала редких посетителей, и засеменил, потупив взор, к выходу. Я автоматически подался за ним, но, пройдя несколько шагов, остановился, встретившись взглядом с продавщицей в шелковом платке на плечах, стоявшей на моем пути. «Чудесный магазин у вас, просто замечательный», — заговорил я, изображая заядлого книгачея. «Мы только что с коллегой обсудили интересную новинку. К сожалению, ему надо торопиться. А я, с вашего позволения, еще загляну в разделы психологии и эзотерики». Она продолжала смотреть немигающим взглядом, никак не реагируя на мое добродушное поясничение, словно я вовсе не существовал. В сущности, дело обстояло именно так. Настоящего меня не было ни в книжном магазине, ни где-либо еще. Подлинный я возвратился в страну извечной спокойной радости, не обозначенную ни на одной карте, откуда наблюдал за похождениями странного человека, которым себя считал какое-то время. Всякая тяга к литературным произведениям у меня уже пропала. Как не любил я прозу и поэзию, чужие мысли стали слишком тяжеловесными для моего восприятия и памяти. Мне теперь вполне хватало легкого наброска собственной истории, которая постепенно освобождалась от груза прошлого. И хотя красота стихотворных произведений до сих пор трогало мое сердце, я понимал, что она лишь малая крупица, не более чем туманный намек на идеальную гармонию подлинной реальности. Именно там, в книжном магазине, я впервые заметил, что у меня начала исчезать потребность в общении с новыми людьми. Каждый человек со своим повествованием, как и книга, создавал ненужные нагромождения повторяющихся слов, образов и мыслей, которые теперь больше тяготили, чем волновали чувства поворотами сюжетных линий. Впоследствии ослабевшая тяга к поглощению информации привела к упорядочению и доступности, уже накопившейся настолько, что я без труда восстанавливал самые мелкие, казалось бы, давно позабытые эпизоды, если того требовали обстоятельства. В те дни я четко осознавал нарастающую силу своей трансформации, поступь которой временами пугала своей схожестью с прогрессирующим безумием. Однако страх исчезал, едва возникнув, не желая селиться в опустевшем доме моей личности.